Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаю отвечать на вопросы, которые приходят в связи с предстоящим в городе Кирове 25-26 января 2025 года семинаре. Прежде чем отвечать на вопрос, почему распадаются семьи, я уточню, что наши ролики можно смотреть помимо Ютуба на Рутубе, в Дзене, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Бастионе, на платформе. Все ссылки на наши каналы находятся в описании к этому ролику. Так что посмотрите и потом не говорите, что а почему вы не размещаете вот там-то и там-то. Размещаем. Это просто вы невнимательно относитесь к той информации, которая есть в описании к ролику, где все ссылки указаны. Ну а теперь ответ на вопрос, почему распадаются семьи. Дело в том, что семья держится не только на сексуальных взаимоотношениях, но и на понимании друг друга. А понимание друг друга очень часто зависит из тех интересов, которые и заложены в предназначении человека. Раньше специальные были люди, которые занимались подбором мальчиков и девочек для того, чтобы потом, когда они станут уже девушками и парнями, сложить семейные союзы, и чтобы у них народилось много детушек, которые были бы мудрее, чем родители, лучше, чем родители, ну, чтобы вот род усиливался. И подбирали таким образом, чтобы так называемая варновость совпадала. Варновость – это же определение, которое не дает человек, а которое проявляется, понимается, исходя из жизненного предназначения и из тех качеств, которые у человека есть, в том числе там, психических, в том числе там, каких-то моральных и так далее и тому подобное. А сейчас таких людей нет. Поэтому, когда молодые люди сами самостоятельно пытаются выбрать себе партнера для будущей жизни, или, как говорят сейчас, для брака, для семьи, они исходят не из славяно-русской варновости, не из предназначения себя и своего партнера, а из того, какие интересы у них проявляются в молодом возрасте. А какие интересы могут проявляться в молодом возрасте? Как правило, это сексуальные интересы, поэтому гормоны забивают мозг, поэтому никто здесь не является главным каким-то там советчиком, показателем того, хорошо это или плохо, потому что я сам себе голова, и я сам себе выбираю. Но со временем сексуальность отваливается на второй план, остаются семейные заботы и, что самое главное, остаются жизненные интересы. Так вот, к возрасту примерно 36 лет, плюс-минус 2 лета, эти интересы, если это разные, варно, могут серьезно расходиться. И вот тут начинаются очень серьезные конфликты в семье. Это как лебедь тянет в облака, а вот щука тянет в море. Вот каждый живет своими интересами и друг друга не понимают. Вот тут бы вроде развиваться, вроде бы все есть, а вот тот говорит, да нет, куда ты лезешь, давай-ка вот лучше вот этим займемся, вот этим новые сапоги, новая машина. Говорит, да зачем новые сапоги, ну машина, и так у меня все хорошо, и у тебя все это есть. Смотри, вот надо вот развиваться, надо вот это изучить, вот это, чтобы наши дети куда-то пошли. Да, наши дети так ходят. Вот смотри, их в школу там типа направила в английскую, либо там на какие-то курсы. Вот там их и разовьют. И вот эти вот непонимания, что духовное, душевное, сущностное выше, ниже, чем материальное, и выше, чем какие-то знания, просто так вот абстрактные, вот они как раз и разводят людей по сторонам. Мало того, если человек остается на уровне сиськи-письки, ну, то есть в первой группе людей, а второй уже перешел, то ему непонятно, как так жить-то. Ну, вообще, да, ты что, живешь-то вот этим? И вот тот начинает смотреть там уже по сторонам, бегать. Ну, и, естественно, сюда же добавляются невежество и незнание организации семейного союза, когда женщины упускают мужские интересы, а мужчины упускают женские интересы. Так вот, для того, чтобы с этим разобраться, я предлагаю вам прийти на семинар, который будет в городе Кирове 25-26 января 2025 года, и вместе, проведя мозговой штурм, понять, как нам дальше жить, что нам дальше делать. Но семейный союз – это будет небольшая часть, исходящая из основ бытия, которая должна нас подвести к тому, а что нам делать, как нам жить, чтобы семья была счастлива, жила в достатке, и чтобы мы, ни в чем не нуждаясь, были творцами и созидателями. Так что контакты организатора находятся, как всегда, на вашем экране и в описании к этому ролику. Приходите на мозговой штурм 25-26 января 2025 года. Вместе поразмыслим и вместе сделаем мир лучше. Быть добру!